Сборка-разборка государства за 45 секунд. С духовностью покончили, займемся державностью. К середине VII века Китайская империя во главе с династией Тан достигла своего территориального максимума. Северный Вьетнам, Северная Корея, Ферганская долина, восточный и западный тюркские каганаты – все было под властью китайской короны. Государственность Китая была крепка, восточна и вполне социалистично-номенклатурна. Власть в стране была у государственно-сословной бюрократии. По всей стране развернута система государственных школ и ЕГЭ, единых государственных экзаменов, сдав которые, сын местного феодальчика мог претендовать на то, чтобы стать госслужащим и брать взятки. Однако в мире становилось все теплее и теплее, и значит центральная власть отсчитывала свои последние дни. В самый пик оттепели страну затрясла лихорадка сепаратизма. Поднял восстание военный губернатор одной из провинций по имени Ань Лушань. Начались разборки внутри императорского двора, которые кончились просто позорно. К концу VIII века власть в стране захватила Баба, жена последнего императора. Параллельно страна получила несколько чувствительных военных оплеух от бывших подвассальных территорий. Весь IX век Китай трясло в полном соответствии с температурными колебаниями. А на пике потепления, в районе 900 года, династия Тан была свергнута в результате внутренней гражданской смуты, и страна распалась на 9 кусков. И целый X век эти куски безуспешно боролись друг с другом. Снова вернемся в начало графика, все еще рисунок 6 рассматриваем. Та самая пузатенькая эпоха потепления, которую мы видим на графике крайней слева, время взлета арабского халифата. Халифат залил зеленой краской исламской экспансии территорию, которая даже не снилась Римской империи времен ее максимального могущества. И казалось, все было у этой сверхдержавы для длительного существования. Общий язык, общая вера, общая культура. Только с погодой не повезло. Единой страна была ровно столько, сколько длилась эпоха плохого климата. Глобальная температура начала свое сперва неспешное, а затем стремительное движение вниз, на засушливой территории халифата стала расти увлажненность, у людей появился сытый блеск в глазах. И халифат стал на глазах расклеиваться. Сначала отвалилась Андалусия, потом Магриб, затем Ифрикия, северный Тунис. Возникли разные мелкие государственные образования типа Кордовского эмирата, государства Идрисидов, эмирата Аглабидов, имамата Растимидов. Харун аль-Рашид предпринимал героические усилия для того, чтобы предотвратить распад империи, но куски продолжали отваливаться. Переменчивый, но сравнительно холодный, влажный, хороший для тех мест IX век преподнес халифату еще несколько подарков. Отвалились Египет, Йемен, Сирия. К концу IX века вообще беда случилась. Империя ослабела настолько, что оборзевшие бедуины ограбили храм Каабы в Мекке. У халифа под рукой остался только кусочек Месопотамии до юго-западного Ирака. Так проходит слава земная.